Глава 39. «Госпожа Шоу, вы знаете, где находитесь?» Врач светил мне в глаза фонариком, проверяя реакцию зрачков. Позади него в белой кожаной куртке, скрестив на груди руки, стояла Шейла. «В Савис-центре», — ответила я. «Город Сент-Луис, штат Миссури. Самое важное соревнование в моей жизни, а он тут копается, всякую чушь спрашивает». На катке отыграла музыка из «Властелина колец». Закончили выступать Фрэнни с Эваном. Послышалась песня «Мамба номер 5» в исполнении Лу Беги. Значит, на лед вышли Джози и Элис. Я уже сообщила медику о своем самочувствии. Из симптомов только тупая боль, тошноты нет, в глазах не двоится. Сумела назвать месяцы года в обратном порядке, доказав, что мой рассудок не поврежден. Но врач продолжал задавать бессмысленные вопросы и светил в глаза своим дурацким фонариком. «А день сегодня какой?» «Пятница!» — вздохнула я. 13 января 2006 года. О том, что финал чемпионата выпал на пятницу 13-е, ходило тогда много всяких шуток. Фигуристы вообще народ суеверный. Одни талисманы с собой носят, другие ботинки шнуруют по-особому, а некоторые, выходя на лед, шепчут себе под нос аффирмации или молитвы. Но лично я в приметы не верила. К чему удача, когда есть и мастерство, и упорство, и воля к победе? Наконец врач выключил фонарик и повернулся к Шейле. «Вероятно, легкое сотрясение мозга», — сказал он. «То есть можно кататься?» — спросила я. В голове стоял гул, но я решила, что виной тому громкая музыка, доносившаяся с арены. Доктор колебался. «Хорошо бы вас в больницу отвезти, пусть делают снимки, поставят диагноз, как полагаются». «Давайте потом, в больницу я всегда успею», — я поднялась, стряхивая головокружение. 4 минуты. Вот и все, что мне нужно. А потом пусть забирают в больницу и делают, что хотят». Гаррет стоял за дверью с таким видом, будто сам получил сотрясение мозга. Он бросился мне навстречу, но тут же затормозил, словно бы испугавшись, что разобьет меня на кусочки. «Ну как ты? Что с головой?» «Все в порядке». На экранах показывали Джози и Элиса. Пара усаживалась на скамейку. На лед вышли Таня Фишер с Дэнни Чаном и приступили к двухминутной разминке. Следующими должны были выступать мы. «Точно, ты ведь здорово ударилась». «Говорят, сотрясение мозга», — пожала я плечами. «Но не настолько сильное, чтобы...» «Серьезно? Кэт с такими вещами не шутит». Он посмотрел на Шейлу, но та не произнесла ни слова. Белла не вытерпела. «Сотрясение мозга выступать нельзя». «А тебе только этого и надо», — накинулась я на нее. «Так ведь? Признавайся, нарочно все подстроила». «Хватит». Стальной, как лезвие, голос Шейлы обрезал все пререкания. «Не забывайте, где вы находитесь». На нас отовсюду смотрели. Фигуристы, тренеры, официальные представители. Репортеры хоть и держались на почтительном расстоянии, ни на минуту не выпускали нас из поля зрения своих объективов. Хит стоял, прислонившись к стене, и не сводил с меня глаз. «Пойдем, скоро наш выход», — сказала я Гаррету и, взяв его за руку, потащила к кулисам. Хит преградил мне дорогу. «Да ты в своем уме, Катарина, черт тебя!» «Отойди!» — зыркнула я на него. Зазвучала последняя часть сонаты Шопена, под которую танцевали Фишер и Чан. «Скоро объявят наши имена». Хит повернулся к Гаррету. «А ты что молчишь? Неужели позволишь ей?» «Да не нуждаюсь я ни в чьем позволении!» — отрезала я. «Решать мне!» «Решать ей!» — бесстрастно подтвердил Гаррет. «Вы и так уже 3 раза побеждали. Даже если сниметесь с соревнований, вас все равно в Турин отправят. Можно подать эту, как ее?» «Апелляцию», — подсказала Белла. «Кстати, Хит прав. Подадите прошение, и вас возьмут». «Мама, нас возьмут в сборную?» — спросил Гаррет. Шейла пожала плечами. «Могут взять, а могут и нет. Заранее никогда неизвестно». Не захотелось спросить Шейлу, как бы она сама поступила на моем месте. Но я и так уже знала ответ. Сняться с участия в соревнованиях Шейлу Лин могла заставить только ее собственная смерть. Да, голова у меня побаливала, но разве можно сравнить легкое сотрясение с тем, что мне уже пришлось вытерпеть, чтобы добраться до этой точки? А ведь я страдала не только физически, изнуряя себя тренировками. Я испытала и горе, и лишение, и муки разбитого сердца. Нет, останавливаться нельзя, цель близка. Карьера моей мечты уже разворачивается передо мной, как красная дорожка. Мы с Гарретом должны в 4-й раз победить на первенстве страны и стать олимпийскими чемпионами. «Ничего, справлюсь», — заявила я с железной уверенностью. «Хорошо», — кивнула Шейла. Белла отвернулась, поджав губы. Гаррет, медленно и глубоко дыша, смотрел себе под ноги. «Катарина!» Хит схватил меня за плечи, словно желая хорошенько встряхнуть. «У тебя травма, в таком состоянии нельзя!» «Отстань!» Я рванулась из его рук и перед глазами опять поплыла. Голову пронзила острая боль. «Ну не надо, пожалуйста!» — прошептал Хит. «Если с тобой хоть что-нибудь случится...» Он не договорил. «Вот и прекрасно! Значит, я все-таки права, и мольбы эти не что иное, как хитроумный маневр. Очередная уловка, ведь на самом деле его ничуть не волнует, что может со мной случиться». Выходя на лед с Гарретом, я спиной чувствовала горячий взгляд Хита, как в далеком детстве, когда он часами смотрел на меня с трибун. «Вот и смотри», — подумала я. «Смотри, как я побеждаю! Без тебя!» 2006 год. Чемпионат США по фигурному катанию. На арену выходят Шоу и Лин. Зрители сочувственно хлопают, приветствуя на льду пострадавшую фигуристку. Гаррет, улыбаясь, машет толпе рукой. Вид у Катарины решительный. Инесс Эктон. Я просто обалдела, когда увидела, с каким грозным видом Катарина Шоу вышла на лед. Ну, думаю, с ней шутки плохи. Элис Дин. Мы с Джози на тот момент находились на втором месте, позади Фишер и Чана, и прекрасно понимали, что после выступления лучших пар скатимся на четвертое. Думали, ладно, хоть мелюзгу обгоним, новичков этих, Гаскел и Коваленко. Катарина и Гаррет становятся в исходную позицию. Аплодисменты стихают, раздается музыка. Франческа Гаскел. Мы так волновались за Кэт, что я напрочь забыла про оценки и медали. Поначалу, правда, все шло нормально. Дуэт выполняет первую хореографическую последовательность. Катарина каждый шаг берет штурмом. Гаррет, наоборот, движется нерешительно. Он начинает отставать. Кирк Локвуд. Гаррет осторожничал. А в финале этого делать ни в коем случае нельзя. Гаррет Лин. Страшно было. Не хотел причинить ей боль. Инесс Эктон. И чем больше Гаррет сдерживался, тем сильнее наступала Кэт. Гаррет Лин. Не с лучшей стороны себя показали, хотя и сдаваться тоже не собирались. Между нами и дуэтом Фишер-Чан был довольно большой разрыв. Я думал, не беда, ну, получим серебро. Кэт, конечно, расстроится, но в Турин нас все равно отправят. Звучит мотив «Hunt Me», переход к медленной части программы. Гаррет заметно расслабляется. Но Катарину уже не остановить. На выходе из головокружительной комбинации вращений она на секунду теряет равновесие, но удерживается на ногах. Кирк Локвуд. Когда они входили в поддержку, я уже все понял. Дуэт выполняет вращательную поддержку. Катарина прогибает спину и ловит себя за конек. Гаррет Лин. Да, выход был немного шатким, но мне казалось, что я ее удержу. Пара крутится быстрее. У Гаррета дрожат руки. Его партнерша напрягается всем телом. Кирк Локвуд. Нет, не удержит. Элис Дин. Ребята старались изо всех сил, надо отдать им должное. Кирк Локвуд. Удивляюсь, как ей вообще удалось подняться наверх. Да уж, лучше бы не поднималась. Катарина вдруг дергается и выпускает конек. Гаррет резко тормозит. Вращение замедляется. Катарина снова ловит конек, но неудачно схватившись, рассекает себе ладонь. Летят брызги крови. Гаррет Лин. Я думал, не поздно еще спасти положение. Думал, что удержу ее. Все еще вращаясь, Гаррет выпускает партнершу из рук. Та с размаху летит на лед. И со страшным стуком ударяется головой. Кирк Локвуд. Море крови и не поймешь откуда. Элис Дин. Все кругом сходят с ума. И музыка играет. Медленная такая, чувственная. В общем, и смех, и горе. Франческа Гаскел. Ужасное зрелище. Никому не пожелаешь. Кирк Локвуд. А когда музыку выключили, в зале настала мертвая тишина. Кэт не кричала, не плакала. Наверное, оцепенела от боли. Гаррет Лин. Я опустился рядом с ней на колени, а она лежит и не двигается. Я думал, она умерла. По моей вине. Зрители все как один, поднявшись с мест, молча смотрят на лед. Камера наезжает на пострадавшую. Белое платье забрызгано кровью. «Да, такие падения всегда тяжело наблюдать», — сетует Кирк Локвуд из комментаторской кабины. «А, ну вот и медики появились. Сейчас... Ой, кто это?» Камера отъезжает, берет общий план. Санитары с носилками торопятся к месту происшествия, но их вдруг опережают. На арену, перемахнув через бортик, выскакивает еще один человек. Гаррет Лин. Ну а затем появился он.